Глава 25. Инна. Учеба действительно помогла отвлечься. Правда, ректор нагрузил нас спектаклем. Смех да и только. Зависала с пыльными учебниками до самого вечера. А к нам неожиданно перевелся студент из другого университета. Все жаждал познакомиться со мной. «Глаза не устали ковыряться среди макулатуры?» «От нервов помогает», — разбиралась в библиотеке. «Разрешишь помочь?» «Спасибо, Эльдар. Я сама справлюсь», — избегала симпатичного брюнета. «Свинство нагружать красивую девушку!» Взял все тяжелые стопки. «Не флиртуй со мной. Встречаться не буду», — отказала ему. По-дружески хотел пригласить отпраздновать новогоднюю вечеринку на даче. «Соглашайся, просто повеселимся», — любезно звал, но вскоре посмотрела на часы. «Извини, дедушка проводит урок по экономике», — проигнорировала его. Как назло опаздывала на автобус. Вся запыхалась, когда дошла до него. «Рассеянная, книги принесла?» «В сумке лежат». «Где остановились? Внучка, с кем разговариваю? Опять летаешь в облаках?» Сурово высказался дедушка. «Сейчас, на этой странице». Лихорадочно искала, и неожиданно раздался звонок. Ощутила, как сердце застучало, словно сумасшедшее. «Вспомнил про семью? И как живется?» Общался с нашим лавеласом, колени затряслись. Не выдержала и спросила. «Разреши мне, дедуль?» Выкрала у него смартфон. «Алло, Богдан!» Повисло молчание, которое ранило сильнее. «Привет, малышка, как ты?» «Учусь и очень скучаю», — лепетала перед ним. «Горжусь тобой, детка. Ладно, должен спешить». «Постой, приедешь на новогодние каникулы?» «Экзамен на пятерку сдашь, тогда жди. Справишься?» — щепетал Богдан передо мной. Настолько приятно его слушать. «Да, все наизусть вызубрю. Алло!» — выкрикнула, но вскоре прервалась связь. Проснулась надежда. Мы скоро увидимся. Словно угорелая, начала листать учебники, но дедушка продолжил возмущаться. «Плебей, сколько сил потратил! Растил, как своего!» — агрессивно рассуждал. «Не ругайся, а то давление поднимется». «А как с таким бардаком не нервничать? Сложно руководить фирмой!» Поспешил в кабинет. С ним лучше не огрызаться. Всегда прав. Радостная вернулась домой, готова петь и танцевать. Мама как раз вешала гирлянды. «Жутко, но это живот. Что у нас на ужин?» «Суши заказала дочь». Не отвлекалась от дела. «Класс, обожаю их!» Взяла сразу несколько штук. «Неугомонная, прожуй нормально. А ты чего веселая такая? Дедушка похвалил?» Глядела с подозрением. «Богдан приедет!» Наладили отношения. «Ну какие молодцы! Все, займусь елкой. Дочка, не торопись, подавишься!» предупредила она. Да, ужин получился аппетитным, но осталась другая проблема, особо не сильна в экономике. Наутро разболтала все подруге. Светка едва не выронила косметичку. «Получить пятерку? Да с нашим профессором это нереально!» «Обойдемся без возмущений. Совет дашь?» спрашивала у нее. «Бесполезно. Старикашка в идиотских очках обзывает студентов слабоумными!» красила она нервно ресницы. «А если попросить?» «Этот ворчливый педагог всем портит жизнь. Рискни с ним подискутировать!» Негодовала она. И началась лекция. Профессор был в ужасном настроении. «Завалить легкий тест, выходящий из бездарности!» «Говорю, не все дома. Давно в психушку пора!» Нервно настучала по столу. «Нужно его задобрить!» «Ага!» «Полы вымыть, Ин, не тупи. Попроси своего беса, скажем, убраться у него в комнате». Торопилась в столовую, и сейчас мы остались с гордым учителем наедине. «Позор на мою голову. Современная молодежь совершенно не интересуется учебой». Страшно сердится педагог. «Накануне праздников все расслабились. Скажите, вам в кабинете цветы не полить?» «Не понял. Почему вежливая, Инна?» Поправил свои очки. «Полезно совершать добро. Еще могу вам продуктов купить. Торчите в универе до позднего часа», — стремилась помочь. «Тройку решила исправить. Пиши тест». «Я его завалю. Пожалуйста, поставьте 5. Готова все убрать, даже стены вымыть». «Хитрая какая. Знания зарабатывать нужно», — возмутился он, точно несговорчивый. Но потом удача словно сама оказалась в моих руках. Придирчивый старик искал телефон. «Дряхлый хрыч! Куда его положил?» Очень сильно огорчился. «Что потеряли?» «Мобильный. В голове словно дыра». Ощущал себя в растерянности, но тут проявила смекалку. «В мужском туалете смотрели?» Предложила свою версию. «Точно. На подоконнике оставил». Вернулся с гаджетом. «Ладно, поставлю авансом 5, но после каникул заставлю трудиться в поте лица». «Спасибо, вы самый лучший». «Ой, пада Лиза, беги готовиться к празднику», указал на дверь, настолько сильно вдохновил. Украсила весь дом, даже снег во дворе убрала, зачеркивала каждый день в календаре, и настала новогодняя ночь. Сегодня я была самой красивой, накрутила локоны, вырядилась в голубое платье, осталось разлить шампанское, но бес задерживался. «Мам, позвони ему». «Дорогая, успокойся, в пробке, наверное». Ставила салаты на стол. Сердце тревожилось. Тогда, устав ждать, выскочила на балкон и набрала сама. «Богдан, где ты?» Старалась я перекричать громкую музыку. И раздался его веселый голос. «В баре, мелкая. Сидим, пьянствуем». «Но обещал же приехать, алло!» «Дуреха, пошутил. Все, прощай, гадкая племяшка». Омрачил вечер. Он жалкий лгун,